Когда пришло сообщение о пожаре, ни Каупервуда, ни его отца не было в городе. Вместе с несколькими банковскими деятелями они отправились осматривать трассу пригородной конно-железнодорожной линии, на продолжении которой и спрашивалось судо. Они проехали в кабриолетах вдоль значительной части будущей линии и, вернувшись в воскресенье поздно вечером в Филадельфию, услышали крикливые голоса мальчишек-газетчиков: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности чикагского пожара! Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Чикаго в огне! Экстренный выпуск!» Протяжные, зловещие, душераздирающие крики. В сумерках этого тоскливого вечера, когда город словно пребывал в созерцательном молитвенном настроении после воскресного дня, а в воздухе и листве деревьев уже чувствовалось умирание лета, они заставляли сердца сжиматься в мрачном предчувствии беды. «Эй, мальчик!» — прислушавшись, окликнул Каупервуд маленького оборвыша, вынырнувшего из-за угла с кипой газет под мышкой. «Что такое? Чикаго горит?» Многозначительно переглянувшись с отцом и другими дельцами, он протянул руку за газетой, пробежал глазами заголовки и мгновенно оценил размеры беды. «Чикаго в огне!» «Со вчерашнего вечера пламя безудержно бушует в торговой части города. Банки, торговые и общественные здания обращены в пепел. Прямая телеграфная связь прервана сегодня с 3 часов пополудни. Никакой надежды на скорое окончание катастрофы». «Дело, по-видимому, серьезное», — спокойно произнес Каупервуд, обращаясь к своим спутникам. В его глазах и в голосе промелькнуло что-то холодное и властное. Отцу он немного позже шепнул: «Это грозит паникой, если только банки и биржевые конторы не станут действовать заодно». Быстро, отчетливо и ясно он воссоздал картину своей собственной задолженности. В банке отца заложено на 100 тысяч акций его конно-железнодорожных линий, под них взято 60%, а под сертификаты городского займа, которых у него имелось на 50 тысяч долларов, 70%. Для проведения биржевых операций с этими ценностями старый Каупервуд дал ему свыше 40 тысяч долларов наличными. Банкирский дом «Дрексель и компания» по книгам Фрэнка открыл ему кредит на сумму в 100 тысяч долларов. Они, конечно, потребуют немедленного погашения задолженности, если ими не владеет внезапный приступ милосердия, что маловероятно. Компания «Джей Кук» тоже кредитовала его на 150 тысяч. Они, несомненно, потребуют уплаты. 4 банкам помельче и 3 биржевым конторам он задолжал 50 000 долларов. Участие городского казначея в его делах выражалось в сумме около 500 тысяч, и если это откроется, скандал неизбежен. Казначей штата тоже внес в его контору 200 тысяч. Далее имелись еще сотни мелких счетов на суммы от 100 до 5 и 10 тысяч долларов. Биржевая паника повлечет за собой не только востребование вкладов и необходимость погасить суды, но и сильно ударит по курсу ценных бумаг. Как ему реализовать свои ценности? Вот в чем вопрос. Как умудриться продать их не намного ниже курса, ибо иначе это поглотит все его состояние, и он неизбежно разорится.